Он обещал себе снова вернуться к этому вопросу, посвятить начало ночи более подробным размышлениям. Возможно, Беттина тут совсем ни при чем, просто Клаудия слишком много рассказывала ему о себе, рассказывала без улыбки о том, что все еще влюблена в Леона Лифбаума. Но какое дело ему до всего этого? Хотя Клаудия наверняка тоже плачет по ночам, вспоминая о Леоне. Он оставил Пушка объяснять доктору Рестелли, почему Бока Юниорс не могла не проиграть на чемпионате, и решил пойти к себе переодеться. Предвкушая удовольствие, он представил, какие туалеты увидит этим вечером в столовой. Вероятно, бедняга Атилио явится без пиджака, и метрдотель скорчит рожу, какая бывает у прислуги, когда она со смешанным чувством радости и возмущения наблюдает за падением хозяйских нравов. Но вдруг, словно что-то толкнуло его, вернулся и вступил в общий разговор. Укротив спортивные страсти Пушка, нашедшего в докторе Рестелли умеренного, но стойкого защитника Феррокариль Уэсте, Рауль словно невзначай заметил, что пора готовиться к ужину. «Вообще-то слишком жарко, чтобы одеваться», — сказал он. «Однако будем уважать морские традиции». «Как так одеваться?» — недоуменно спросил Пушок. «Я хочу сказать, что следует повязать галстук и надеть пиджак», — сказал Рауль. «И сделать все это, конечно, только ради дам». Он оставил Пушка погруженным в размышлении и поднялся по трапу. Рауль не был уверен, что поступил правильно. Но последнее время он вообще ставил под сомнение почти все свои поступки. Если Атилио появится в столовой в полосатой майке, его дело. Метрдотель или кто-нибудь из пассажиров все равно дадут ему понять, что это неприлично. И бедному малому придется худо, если только он не пошлет всех к черту. «Я действую чисто эстетических соображений», — снова подумал Рауль насмешливо. «Но стараюсь оправдать их с социальной точки зрения. Меня раздражает все, что выбивается из ритма, все, что вносит беспорядок. Майка этого несчастного малого испортила бы мне все впечатление от супа со спаржей. А освещение в столовой весьма неважное». Уже взявшись за ручку двери, он посмотрел в сторону прохода, соединяющего два коридора. Филиппе внезапно остановился, чуть не потеряв равновесие. Он был явно смущен и, казалось, не узнал Рауля. «Привет», — сказал Рауль. «Что-то я не видел тебя весь день». «Дело в том, вот идиот, перепутал коридоры». «Моя каюта в другой стороне», — сказал Филиппе, медленно поворачиваясь. Свет упал ему в лицо. «Похоже, ты перегрелся на солнце», — сказал Рауль. «Ничего подобного», — ответил Филиппе, стараясь говорить сердитым голосом, но это плохо ему удавалось. «В клубе я всегда торчу в бассейне». «Но в твоем клубе воздух не такой, как в открытом море. Ты хорошо себя чувствуешь?» Рауль подошел к Филиппе и дружески заглянул ему в лицо. «И чего он ко мне прицепился?» — подумал Филиппе. Но ему было приятно, что Рауль снова ласково заговорил с ним после того, как поступил с ним так некрасиво. Он утвердительно кивнул и снова повернулся к переходу. Но Рауль не хотел его отпускать. «Я уверен, у тебя нет никакого средства от ожогов. Разве у твоей мамы? Зайди на минутку, я тебе кое-что дам. Помажешься перед сном». «Не беспокойтесь», — сказал Филиппе, прислоняясь плечом к переборке. «Кажется, у Бебе есть сапалан или какая-то другая гадость». «Все равно возьми», — настаивал Рауль, отступая, чтобы отворить дверь своей каюты. Он увидел, что Паулы не было, но она оставила свет зажженным. «У меня для тебя есть еще кое-что. Зайди на минутку». Филиппе, казалось, решил остаться в дверях. Рауль, роясь на сессоре, знаком пригласил его войти. Внезапно он понял, что не знает. «Как побороть эту враждебность обиженного щенка?» «Я сам виноват», — подумал он, копаясь в ящике с носками и носовыми платками. «Как он переживает! Боже мой!» Выпрямляясь, он снова кивнул Филиппе. Филиппе сделал несколько шагов, и только тут Рауль заметил, что он немного качается. «Я так и думал, что тебе нехорошо», — сказал Рауль, подвигая ему кресло.